Но вот этой самой простой веревки и не было. Партизаны взглянули на свои ноги. Почти все носили постолы, самодельную обувь из грубой сыромятной кожи. Поддерживал постол тонкий сыромятный ремешок, оплетающий голень. 10 человек разулись. 20 ремешков связали в один, протянув его к мине. На этот раз эшелон был подорван. Он шел на запад и вез награбленную фашистами украинскую пшеницу. Теперь, как только партизанам удавалось найти снаряд или раздобыть тол, они шли подрывать вражеские поезда. Длинную веревку по-прежнему заменяли связанные ремешки. В музей бы, под стекло, эти ремни от древней крестьянской обуви. Хорошо помогли они полищукам громить незваных освободителей. После каждой удачной операции, рассказывая о ней в лагере, бойцы обычно добавляли: «О то за Ярину! О то за твою дочку, Кулина Ивановна!» Немало партизан и подпольщиков погибло от руки фашистов, но чаще всего в отряде вспоминали Ярину. Не потому ли, что она погибла одной из первых, а, возможно, светлый образ этой девушки стал как бы собирательным, вместил в себя память о многих. Ярину не только вспоминали. Ее стойкость, ее верность родине были для партизан ярким примером. Однажды в лапы рыскавших по лесу карателей попал отрядный разведчик-комсомолец Николай Сулим. Скрутив юноше руки и взявшись за длинный конец веревки, фашисты приказали пленнику вести их к партизанскому лагерю. «Проведешь – оставим в живых. Понял?» Николай все понял, обдумал, решил. Он повел карателей в самую гущу леса, увлек к дальним от лагеря болотам и потом долго еще мытарил их по зыбким тропам и зарослям камыша. Наконец, гитлеровцы догадались, что обмануты. Комсомольца подтащили к одинокому дереву и, развязав ему руки, сделали из веревки петлю. «Проведешь к лагерю? Спрашиваем в последний раз!» Николай Сулим даже не ответил. Чем активнее действовал отряд, тем больше злобствовали фашисты. Облавы следовали одна за другой. Непрерывные схватки с карателями изматывали силы партизан. Степан Шковорода решил вести отряд на север, чтобы присоединиться там к белорусским партизанам. В шацких лесах оставили только небольшой, надежно укрытый лагерь с небоеспособными людьми. Отряд двинулся в сторону Белоруссии. В боевом строю шли 70 хорошо вооруженных лесных солдат, жаждущих посчитаться с врагом. Первый привал устроили на хуторе Барилово. Тут предстояло обзавестись обозом. Кто поможет в таком деле? Кто скажет, где прячут фашистские подпевалы лошадей, сбрую, повозки? Кому же еще обратиться, как не к дядьке Головию? Жил в Барилове крепкий, суровый с виду, пожилой хуторянин Георгий Иванович Головий. Бывший матрос. Да еще какой матрос! Имя его корабля знает всякий. В 1915 году, после призыва на военную службу, определили Головия артиллеристом на крейсер «Аврора». Молодой волынский крестьянин быстро нашел общий язык с революционно настроенными моряками, узнал о них о программе большевистской партии. Ленинские лозунги были ему по душе, как и почти каждому из матросов «Авроры». Недаром уже через год экипаж крейсера был объявлен неблагонадежным, зараженным духом большевизма и полностью расформирован. Часть моряков-авроровцев, в том числе и Головия, направили на остров Русар, у берегов Финляндии, строить оборонительные сооружения. Но и отсюда поддерживали авроровцы связь с революционными организациями Кронштадта и Петрограда. После февральской революции на одном из митингов услышал Георгий Головий выступление Ленина. Многое определило в судьбе волынца мудрая речь Ильича. Окончательно понял и решил Головий, что и мыслями, и делами своими он всегда будет с большевиками. Летом 1917 года Голови вместе с другими моряками с острова Роуссар подписал протест против приказа Временного правительства арестовать Ленина. В ночь на 25 октября Голови был в матросском карауле, охранявшем штаб революционного восстания «Смольный», где в это время находился Владимир Ильич. Социалистическая революция победила. И еще не один месяц защищал Голови с винтовкой в руках первые ее завоевания.